Как открыться людям? Снова. Стив ведет меня в Бристольский научный музей. Нам любопытно. По пути я чувствую, как жестяная баночка приятно утяжеляет карман куртки. Мы с Анваром проделали отверстие в крышке. Теперь ее можно использовать как гелиограф. И упаковали внутрь почти все предметы по списку. Чтобы в банку не проникала вода, края и отверстия на крышке заклеили изолентой. Необъяснимо, но факт. По мере наполнения маленькой жестянки разнообразными полезными материалами, я чувствовал себя сильнее и увереннее. Интересно, когда Сильвия мастерила лук для разведения огня и скупала в супермаркете консервы, она ощущала то же самое? Вероятно, каждый предпринятый шаг, будто положенное на верное место деталь мозаики, позволял ей чуть-чуть расслабиться и утихомиривал отчаянное биение тревоги в душе. «Добро пожаловать!» — с довольной ухмылкой говорит Стив и распахивает дверь. Я ошибался, полагая, что встречи с Ангарат станут реже. В понедельник после школы Стив сообщил, что вечер среды мы проведем вместе и что после уроков я должен сразу же прийти домой, а не бездельничать с Анваром. После поездки в больницу к Сильвии отношения между мной и отцом ухудшились. Подозреваю, что он стремится в компанию Джулии и Ангарат, чтобы не коротать время наедине со мной. Ведь мы не можем нормально общаться и не понимаем друг друга. «Стив, Билли, мы здесь!» — восклицает Джули. Не знаю, чья это была идея — встретиться в нам любопытно. Неужели Джули и Стив полагают, что визит в музей отвлечет нас от обсуждения людей с серой кожей? Сегодня в музее особенный вечер. После закрытия сюда пускают ограниченное количество посетителей, так что можно успеть все осмотреть в спокойной обстановке. «Привет, Билли», — говорит Ангарат, и пока Джули и Стив здороваются друг с другом и не смотрят на нас, театрально шепчет. «Есть разговор». Киваю в ответ. «Мне тоже не терпится сообщить ей о заболевших и посмотреть, узнает ли она среди них кого-нибудь». Как только нам надевают браслеты, мы сообщаем Джули и Стиву, что пойдем по музею своим маршрутом. «Хотели же все вместе», — начинает было Стив. Джули берет его за руку и перебивает. «Мы верим, что вы будете благоразумны. Если не встретимся в конце экспозиции, будем ждать друг друга в точке начала осмотра. Хорошо?» «Мы с Ангарат киваем». «Хорошо», — повторяет Джули чуть громче. «Да, мама». «Да, Джули». «Так о чем ты хотела рассказать?» — спрашиваю я, как только мы с Ангарат оказываемся за пределами слышимости. «Читай, что я нашла в сети», — отвечает она, передавая мне телефон. «Материал касается Теда. Жена заявила о его исчезновении, просит помощи в розыске. Объявление размещено на местном новостном сайте, к нему прикреплены снимки Теда. На одном он в футболке стоит на фоне ярко-голубого неба и щурится, глядя в камеру. На втором, широко улыбаясь, позирует в синем костюме на собственной свадьбе. От воспоминания о том, как рыжие волосы клочьями летели у него с головы, перехватывает дыхание. Возвращаю телефон Ангарат. «Это не все, Билли. За последние дни возросло количество пропавших людей. Не то чтобы они исчезали сотнями, но случаев определенно больше, чем обычно». «Ага. Я тоже кое-что нашел. Ты видела репортаж о внезапно заболевших людях, которым не может поставить диагноз ни один врач? Очень вероятно, что именно они в тот день были на улице и поспешили на помощь странному упавшему человеку. Одного из них я точно узнал. А еще в этой группе числится два фельдшера. Взгляни. Вдруг ты кого-нибудь вспомнишь». Открываю на телефоне статью. Я нашел ее онлайн после того, как смотрел телерепортаж в больнице. Ангарат прокручивает страницу. «Эта женщина кажется мне знакомой, но не могу утверждать наверняка, потому что смотрела на нее очень недолго». Услышав чей-то громкий крик, мы оглядываемся. Джули и Стив развлекаются возле экспоната, выпускающего миниатюрные парашюты. «Пойдем наверх», — предлагает Ангарат. «Мы устраиваемся в тихом уголке». «Есть еще кое-что. В воскресенье Стив возил меня к маме. Мне удалось коротко поговорить с ней наедине. Она безоговорочно верит в историю об упавшем человеке». «Ты успел расспросить ее о тех рисунках?» «Нет. У нас было всего несколько минут до прихода Стива. Она сказала, я должен подготовиться. Кажется, она считает, что ситуация может сильно ухудшиться». «Правда?» Зрачки Ангарат расширяются. «Так, подытожим, что мы выяснили», — деловито говорит она, теребя ярко-розовую бусину на конце косички. «Люди меняются до неузнаваемости, тяжело болеют и даже умирают. Но пока тревогу никто не бьет». «Угу, все так». «Еще мы пришли к выводу, что от зараженных следует держаться подальше, чтобы не заболеть самим». «Хотя не похоже, что заболевшие заражают и других людей. Впрочем, возможно, в новостях об этом просто умалчивают. Никому доверять нельзя. Этому меня научила Сильвия. Так гласит правило номер 3». «Что за правило?» «Мы с мамой», — начинаю смущенно. На лице Ангарат нет и следа осуждения. А поскольку Анвар нормально отнесся ко всему, что касалось выживания, может, и она не воспримет мои слова в штыки. Она составила правила, и мы их придерживались. «Никому не доверять? Что, даже друг другу?» Я колеблюсь. На самом деле третье правило означало, что мы с Сильвией должны полагаться только друг на друга. Но, наверное, теперь я могу включить в список и Ангарат с Анваром. Ну, пожалуй, друг другу мы доверять можем. Наверное. Вряд ли медики удержали бы в секрете факт, что в больнице прибавилось пациентов. «Есть только один способ узнать ответ — побывать там самим», — рассуждает Ангарат. «Ангарат! Билли!» — певучим голосом окликает Джули. «Вот вы где! Идите сюда! Взгляните, это очень интересно!» Темная стена покрыта светочувствительным составом. С помощью телефонного фонарика на ней можно писать слова и рисовать картинки, которые исчезают сразу после того, как вы их создали. Что-то наподобие многоразового бенгальского огня. Джули со Стивом выводят загогулины и смеются. «Ребята, теперь вы», — приглашает Стив. «Попробуйте». Ангарат смотрит на родителей, потом на меня, и на ее лице появляется сдержанная улыбка. «Что скажешь? Передохнем минут 5 от апокалиптических предсказаний?» «Давай», — улыбаюсь в ответ. «Но только 5 минут, не больше». Мы рисуем телефонами завитки и каракули, обводим картинки друг друга длинными петляющими линиями. Я так увлечен, что забываю обо всем на свете. Неожиданно боковым зрением замечаю вдалеке промельк серого цвета. Я роняю телефон. Взволнованно озираюсь, но не вижу никого с серым оттенком кожи. Вокруг обычные люди. Ведут себя, как ни в чем не бывало. Делаю над собой усилие. Стараюсь выкинуть из головы мысли об упавшем человеке. Ангарат поднимает с пола телефон и протягивает его мне. «Билли, все нормально? Ты что-то увидел?» «По-моему, нет. Сам толком не пойму». Едва мы отходим от фотонной стены, я тотчас понимаю, что меня так напугало. Рядом есть стойка для переодевания, и возле нее стоит человек в плаще из тусклого серебристого материала. Ловлю взгляд Ангарат. Киваю в сторону стойки и поясняю. Ложная тревога. Пытаюсь сделать глубокий вдох, но что-то внутри не дает полностью расслабиться. «Как насчет пиццы?» — предлагает Джули, когда мы выходим на улицу. От пиццы никто не отказывается, и мы направляемся в сторону гавани, двигаясь как настоящая семья. Стив и Ангарат впереди, а мы с Джули сзади. «Тебе понравилось, Билли?» — спрашивает она. Я киваю, стараясь не вспоминать ужас, обуявший меня при виде серого проблеска. Рука инстинктивно тянется в карман куртки, где лежит набор для выживания. Но пальцы не нащупывают ничего металлического и твердого. Жестянки там нет. Проверяю карман за карманом. Верчу головой по сторонам. «Ты что-то потерял?» — из вежливости спрашивает Джули. «Мне нужно вернуться». «Стив, подожди!» «Билли что-то забыл в музее». «Что именно, Билл? Давай завтра заскочим сюда и заберем, ведь мы уже почти подошли к ресторану». «Нет, это не может ждать». Снова роюсь в карманы, хотя и так знаю, что они пусты. Слышу тяжелый вздох. Незачем и проверять, кто его издал. Стив, конечно же. Я чувствую этот вздох на теле. Он змеится по моим плечам, причиняя боль, от которой не отмахнешься. «Билли, что ты потерял?» — осведомляется Стив. «Я не могу ему рассказать. Не могу допустить, чтобы он узнал о наборе для выживания. Что? Что еще ценного я мог там оставить? Ни одной умной мысли в голову не идет. И тут Ангарат хватает меня за руку. Она молча тянет меня за собой, устремляясь обратно к входу. «Увидимся в пиццерии!» — кричит она, обернувшись. «Занимайте столик!» Когда мы возвращаемся в «Нам любопытно», посетителей в музей уже не пускают. Но, к счастью, нам разрешают подойти к фотонной стене. Я уверен, что выронил набор именно там. Ангарат указывает на жестянку, лежащую на полу. «Она?» Пробегаю вперед, хватаю бесценный набор и засовываю его в карман. «Что это?» — любопытничает Ангарат, задыхаясь от бега. «Что в ней такого важного?» «Ты не расскажешь моему папе? Или своей маме?» «Не расскажу», — не задумываясь, клянется она. «Карманный набор для выживания. Я изготовил его буквально на днях, и в нем есть вещи, которые могут понадобиться в чрезвычайной ситуации». «Какие?» «Например, спички и леска. Еще кое-какие предметы». Ангарат морщит нос. «Неужели она тоже принимает меня за сумасшедшего?» «Почему ты не можешь рассказать об этом отцу?» Делаю глубокий вдох и отвечаю. «Такие разговоры выводят Стива из себя, потому что напоминают ему о моей маме. Это она научила меня навыкам выживания. А Стив считает, что учение пошло мне во вред. По его мнению, она все выдумала, и выживание представляется ей таким важным делом лишь потому, что она больна. Все свои навыки я должен держать от него в секрете, как ту книгу, которую я не позволил тебе взять в руки в день нашего знакомства. Он все равно ничего не поймет и только взбесится». «Твой папа вышел из себя, когда на днях ты обмолвился о маме». «Да, он считает ее чокнутой. Бесится, когда я завожу речь о выживании, потому что ему сразу начинает казаться, будто я тоже болен, как мама. Она, понимаешь, она сейчас в больнице. Мы ездили к ней в воскресенье». Слова застревают в горле. На глаза наворачиваются слезы, торопливо смаргиваю их. «Ну, — тараторит Ангарат, стараясь не встречаться со мной взглядом, — думаю, быть готовым — это хорошо. Особенно, если мы правы насчет странного упавшего человека и заболевших людей. Я никому ничего не скажу, но нам нужно придумать объяснение, почему мы сюда вернулись». Растерянно смотрю на нее. «Деньги! — прищелкивает пальцами Ангарат. — Скажи, что ты обронил 10 фунтов и очень переживал, что Стив тебя отругает. Больше вопросов тебе не зададут». «Думаешь, сработает?» 100%. Взрослые зациклены на деньгах». Мы направляемся к выходу, и я твержу себе, что все будет хорошо. Но когда мне на глаза попадается злополучный серый плащ, внутри все холодеет. «Будь готов», — одергиваю себя. «Всегда будь готов».